Глава первая. Компромат. Тренировка на сегодня закончена, но мы не спешим с пацанами расходиться. Валяемся на матах. «Иван, не забудь, что у тебя сегодня важная встреча», — проходит мимо нас тренер. «Забудешь тут. Вроде взрослый уже, а внутри трясёт, как ребёнка». «Яшин, ну чего не рассказываешь?» — толкает кулаком меня в бедро Марат. «Да, что-то не знаю. Душно мне от этого как-то. Хреново. Лучше бы я и не знал про него». Обнажённо дрожит мой голос. «Отец же, ты чего?» — присаживается Марат. «Отец», — болезненно улыбаюсь. «Мне 19. Я давно самостоятельный. Нахера мне теперь отец? Где он раньше был, когда меня в интернате прессовали?» «Вот, Бесо Давидович меня вытащил», — киваю на тренера. «Он и батя. А о чём с родным разговаривать, не представляю». «Да ладно тебе, не бери близко к сердцу», — фыркает Шмель. «Пусть бабла отвалит. Он же состоятельный дядька. Тебе не помешает, хату свою выкупишь. А дальше и с днём рождения, да с Новым годом друг друга поздравлять будете». «Ну да». «Но мне настолько удушающе болезненно от мысли про встречу с ним, что даже денег его не хочу. Хотя мне сейчас очень нужны. Детские обиды всплывают из тени, что ли?» «Не надо так», — хмурится Марат. «Вдруг он нормальный? Надо познакомиться, пообщаться. Это родной человек. У тебя их много, разбрасываться». «У Марата классные родаки. Его позиция мне понятна». «Не знаю я», — подлетаю на ноги. «Как пацану, спетлять хочется, если честно». «Ты разговаривал с ним?» «Бес разговаривал». «Ну и чего бес говорит?» «А бес говорит», — присаживается к нам на маты Бесо, «что Алексей Михайлович готов проспонсировать нам ещё одну группу интернатовской малышни, выделив на неё ежегодный грант из своего ведомства. Если Иван до выборов мэра города готов пожить в его доме и попробовать соединиться с семьёй». «То есть меня покупают?» Вытягивается моё лицо. «Типа того. Потому что я компромат?» «Видимо, да». «Да пошёл он!» Зло луплю кулаком в висящую рядом грушу. «Да», — поджимает губы бес. «Пошёл он и 8 мальчишек из твоего интерната». «Это нечестно!» Падаю на спину, закрывая глаза. «Это нечестно», — соглашается Бесо. «Жизнь, она вообще далека от идеала, пацаны. Но в наших силах точечно делать её лучше для кого-то». «Я должен согласиться». «Это только тебе решать, Иван. Ты в обоих случаях будешь прав. Но я бы дал отцу шанс. Если он тебя покупает, это не значит, что не сможет полюбить». «Да нахрена мне его любовь?» «Сколько? До выборов сколько?» 3 недели. «Я согласен», — с ненавистью выплёвываю я. «Но встречаться сегодня не хочу. Пусть скинет адрес, приеду и всё. Я не невеста, смотри, на устраивать». Бес отходит, мы снова все падаем на маты. «А что там хоть за семья?» «Ну, он, жена, его дочь». «У тебя есть сестра?» «Мажорка какая-то, Ярославна».